6. Суббота, 28 июня 2014 года, 4 часа 23 минуты дня. Андреа вышла из такси, оказалась в тени Херон Тауэра, третьего по высоте лондонского небоскреба, и подняла глаза на самые верхние его этажи, затмевавшие собой солнце. Шаткая, долговязая мачта на крыше этой далекой от всякой гармонии конструкции нелепо рвалась ввысь, отчаянно претендуя на VIP-статус в ущерб эстетике и, судя по внешнему виду, структурному единству. Более подходящий штаб-квартиры для отдела новостей найти было нельзя. Женщина вошла в огромный холл и машинально направилась к эскалаторам, даже не подумав сесть в один из шести прозрачных лифтов, которые с угрожающей скоростью возносили нетерпеливых бизнесменов к их офисам. Медленно поднимаясь над полом, она залюбовалась огромным аквариумом, занимавшим целую стену вестибюля, и поглядела на безупречных сотрудников, которым, по крайней мере внешне, не было никакого дела до 70 тысяч литров морской воды в бухте из толстого слоя акрила. Глядя на пестрые цветки кораллов и мирных рыбок, снующих туда-сюда в благословенно теплой воде, Андреа думала о своем новом увлечении — дайвинге. И чуть было не споткнулась, когда движущаяся лента эскалатора вырвала ее из задумчивости и бесцеремонно вытолкала на неподвижный пол. О том, что вскоре следует ждать преступления, ей сообщили по телефону в 3 часа ночи. Встретившись, наконец, с волком и передав ему зловещий конверт, обнаруженный в почтовом ящике, она вместе с оператором провела еще 4 часа у здания New Scotland Yard, каждые 30 минут обеспечивая обязательные прямые включения. В итоге ей пришлось без конца пережевывать одну и ту же информацию, выдавая ее в эфир, но порадовать зрителей сообщением о том, что на мостовой перед закрытыми дверями штаб-квартиры лондонской полиции наблюдается повышенная активность или происходят какие-то захватывающие события, она так и не смогла. После 11-часовых новостей ей позвонил главный редактор Элайджа Рид, велев ехать домой и пару часов отдохнуть. Но она категорически отказалась. У нее не было никакого желания лишать себя возможности освещать события, обещавшие стать самым сенсационным в ее жизни репортажем после преступлений киллера-крематора. Тем более, что сама она уже была в курсе мрачного содержания конверта, а с боссом ей этим открытием только предстояло поделиться. Наконец он ее все же убедил, сказав, что при малейших признаках активности сразу же ей позвонит. Она устроила себе приятную получасовую прогулку под солнцем. Мимо окруженных лужайками роскошных особняков, дальше вдоль Белгрейв-сквер-гаден, а потом через Найтсбридж к большому 4-этажному дому в викторианском стиле, где она жила вместе со своим женихом и его 9-летней дочерью. Андреа закрыла бронированную входную дверь и поднялась на последний этаж в спальню, обставленную просто, но со вкусом. Она задернула шторы и, не раздеваясь, улеглась в полутьме прямо на покрывало. Потом протянула руку к сумке, вытащила телефон и включила будильник. Затем достала папку с фотокопиями снимков, переданных волку, прижала ее к груди и закрыла глаза, остро ощутив, насколько важны они для полиции, для обреченных фигурантов списка и для нее самой. Потом она, не в состоянии уснуть, больше 1,5 часов лежала на кровати, созерцая высокий потолок и лепные украшения, окружавшие антикварную люстру, а заодно обдумывая моральные и правовые последствия, которые наступят после того, как она поделится имевшимися у нее уликами с Элайджей. Она ни на секунду не сомневалась, что Рид бесстыдно выставит все 12 фотографий на всеобщее обозрение. Тактичная ремарка, что некоторым зрителям снимки могут показаться шокирующими, лишь подогреет нездоровый интерес публики. Андреа мрачно подумала, будут ли в этот момент смотреть телевизор родственники жертв, чувствуя, что смутно знакомые фрагменты тел их одновременно очаровывают и отталкивают. В то утро десятки журналистов стояли бок о бок в тех же самых декорациях, давно набивших оскомину, чтобы сообщить одну и ту же информацию, отчаянно конкурируя за внимание избалованной зрительской публики. Тот факт, что преступник вступил с Андреа в контакт, давал ее каналу преимущество перед BBC и Sky News, которые наверняка покажут фотографии уже через несколько минут после того, как он их выпустит в эфир. Но женщина точно знала, что нужно для того, чтобы каждый телевизор в этой стране показывал только ее и больше никого. Первое. Бросить наживку. Андреа сообщит, что новоявленный городской серийный убийца вышел с ней на связь. Второе. Подлить масло в огонь. Канал по очереди покажет каждую фотографию, в деталях описывая, что на ней изображено, и делая самые дикие предположения, чтобы стимулировать воображение, столь подверженное влиянию извне. Вполне возможно, в студию пригласят какого-нибудь бывшего полицейского, частного сыщика, а может быть даже писателя, работающего в детективном жанре, чтобы тот поделился со зрителями своим мнением касательно этих откровений. Третье. Пообещать. Андреа расскажет, что в полученный ею пакет был вложен написанный от руки подробный список с именами 6 следующих жертв киллера и точных дат, когда они умрут. «Мы обнародуем его через 5 минут», — пообещает она. Период времени достаточный для того, чтобы ее фраза облетела всю планету, но слишком маленький, чтобы полиция вмешалась и прервала вещание. 4. Выложить информацию. Когда весь мир с замиранием сердца будет смотреть на нее, она перечислит имена и даты, каждый раз делая драматичные паузы, точно так же, как ведущий песенных телеконкурсов при объявлении финалистов. Она подумала, каким будет резонанс. Андреа ненавидела себя за эти мысли. Вероятность того, что полиция ничего еще не сказала фигурантам списка, была весьма и весьма высока, хотя они, несомненно, заслуживали узнать об этом чуть раньше, чем все остальные. Кроме того, ее, по всей видимости, арестуют, хотя в прошлом подобные мелочи Элайджу никогда не останавливали. За то недолгое время, что он пробыл на посту главного редактора, Андреа не раз видела, как он рушил человеческие жизни вбросом различных догадок и деталей проводимых расследований, полученных сомнительным путем, и дважды привлекался к ответственности за утаивание улик и попытку подкупа полицейского. Немного подремав, женщина села в постели, почти не отдохнув, зато определившись с дальнейшими действиями. Да, она воспользуется фотографиями. Это создаст серьезные проблемы, но карьерные преимущества с лихвой возместят все неудобства. А вот обнародовать список не станет. Это будет правильно. Андреа испытала в душе гордость за то, что нашла в себе силы противостоять растущему стремлению стать такой же безжалостной и беспощадной, как и ее начальник. Она шла по коридору в редакцию. Даже на этой умеренной высоте Андреа инстинктивно прижималась к стене, напрочь игнорируя вид, открывавшийся на крыше домов Кэмомайл-стрит. Перешагнув порог офиса, она, как обычно, поразилась неустанной суете, царившей здесь 24 часа в сутки. В этом хаосе Элайджа чувствовал себя как рыба в воде. Перекрикивались сотрудники, в разнобой звонили телефоны, свисавшие с потолка плазменные экраны безмолвно, с титрами вместо звука транслировали новости. Женщина знала, что через несколько минут привыкнет, и окружающая ее агрессивная атмосфера превратится лишь в фоновый шум. Редакция располагалась на 10 и 11 этажах. Чтобы создать просторное пространство с потолками двойной высоты, межэтажные перекрытия между ними убрали. Проработав не один год на региональных каналах, Андреа считала декор слишком пышным и дорогим. Он казался ей чуть ли не пародией на редакцию. Лично ей требовались лишь стол, компьютер и телефон. Новый главный редактор вторгся на канал с одной откровенной американской новостной программы, весьма противоречивым образом вскрывавшей язвы коррупции, которая цвела буйным цветом в ряде всемирно известных компаний. Он принес с собой целый ворох высокомерных презрительных американизмов, упражнений по укреплению корпоративного духа и стимулов для морального роста, и теперь с нарастающей силой навязывал их своим хронически сдержанным английским сотрудникам. Андреа уселась на эргономический стул ядовито-желтого цвета. Научные исследования установили, что яркие цвета положительно влияют на эффективность работы. Напротив автомата по продаже мороженого Бен и Джерри и сразу проверила почту на наличие новых сообщений от убийцы. Затем вытащила из сумки папку и собралась уже подняться в кабинет Элайджи, но в этот момент сотрудники вдруг повскакивали из-за столов и бросились к самому большому телеэкрану. Женщина увидела, что Рид тоже вышел из кабинета и встал на балкончике, сложив руки на груди. Он опустил глаза вниз, увидел Андреа и вновь безучастно перевел взгляд на экран. Не имея ни малейшего понятия о том, что происходит, она тоже поднялась со своего места и вклинилась в толпу, которая становилась все больше и больше. «Включите!» — воскликнул чей-то голос. На экране вдруг появился знакомый логотип New Scotland Yard, и Андреа сразу же узнала картинку фирменного мягко рисующего зум-объектива ее оператора Роури, наведенного на прекрасную белокурую журналистку в слишком коротком для данного случая летнем платье. В передних рядах кто-то восхищенно присвистнул. Изабель Платт работала на канале лишь четвертый месяц. Когда ее приняли на работу, Андреа посчитала оскорблением для профессии журналиста назначать на подобную должность безголовую, красивую, искусственной косметической красотой 20-летнюю девицу, основываясь единственно на ее способности читать вслух текст, и поэтому восприняла происходящее как выпад лично против нее и ее карьеры. Изабель весело сообщила, что официальный представитель полиции вот-вот сделает чрезвычайное сообщение. Огромную часть экрана занимала ложбинка между ее грудей, и Андреа даже подумала, что Роури вообще мог бы не заморачиваться, стараясь удержать ее голову в кадре. Из глаз женщины брызнули слезы. Она инстинктивно почувствовала, что Элайджа смотрит на нее, наблюдая за ее реакцией, и сосредоточила все свое внимание на мониторе, запрещая себе повернуться и выйти из комнаты, чтобы не доставить ему удовольствия. Она уже не впервые недооценила бессердечие главного редактора. Его мотивация не была для нее секретом. В борьбе за рейтинг при освещении событий, обещавших стать сенсацией года, он в виде дополнительной затравки решил поставить перед объективом камеры фотомодель. И если бы Изабель под занавес репортажа появилась перед зрителями топлес, Андреа это ничуть не удивило бы. Услышав потрясающую новость о преждевременной кончине мэра Тёрнбла во время проводимого в штаб-квартире полиции совещания, посвященного обновлению стратегии деятельности, коллеги Андреа пришли в изумление. Женщины раскрыли рты, мужчины, соответственно, выругались. Но ее сознание на эти сведения почти не отреагировало. Мозг был занят постепенным превращением жалости к себе в ярость. Она не допустит, чтобы ее спокойно отстранили от этой сенсации, в которой ей отводилась одна из главных ролей. Женщина отвернулась от телевизора, не собираясь попусту тратить время и слушать то, что думает грудь Изабель о шокирующей пресс-конференции. Ринулась к своему рабочему месту, взяла со стола папку и поднялась по лестнице к Элайджи. Тот, явно ожидая чего-то подобного, с безразличным видом вернулся в кабинет, оставив дверь приоткрытой. Элайджа орал и изрыгал проклятие без малого 5 минут. Он был в ярости от того, что Андреа целый день утаивал от него столь взрывоопасную информацию. 5 раз сказал, что она уволена, 3 обозвал дрянью и сукой и буквально вытолкал в зашей свою помощницу, когда та пришла посмотреть, все ли у них в порядке. Андреа спокойно ждала, когда он выдохнется. Его реакция, вполне предсказуемая, казалась ей почти такой же забавной, как и невнятный нью-йоркский акцент, которому, по мере того, как он распалялся, прибавлялось все больше тягучих южных ноток. Элайджа был человек самодовольный. Дважды в день, по дороге на работу и обратно, он ходил в фитнес-клуб, а рубашки, чтобы подчеркнуть весь масштаб своей одержимости, всегда носил на размер меньше. Хотя ему было уже за 40, в волосах его не было даже намека на седину. Напротив, его шевелюра неестественно пшеничного цвета была аккуратно зализана на черепе назад. Некоторые женщины в офисе считали его душераздирающе привлекательным, чуть ли не воплощением альфа-самца, но Андреа находила начальника лишь комично отвратительным. Чтобы он перестал доказывать свое превосходство, ей пришлось подождать еще минуту. «Эти фотографии отвратного качества», — зашипел он, скрывая возбуждение, охватившее его, когда она выложила их перед ним на столе. «Да, так оно и есть», — спокойно ответила Андреа. «Но эти снимки предназначены для вас. У меня на флешке есть более качественные версии». «И где эта флешка?» — тут же спросил он. Когда Андреа не ответила, он поднял на нее глаза и сказал: «Хорошая девочка, быстро учишься». Хотя тон слов был унизительно покровительственный, Андреа, услышав скупой комплимент, помимо своей воли испытала в душе гордость. Их шансы на победу в этой игре выровнялись. Теперь они превратились в двух акул, кружащих вокруг одного куска мяса. «У полиции есть оригиналы?» — спросил он. «Да, есть». «У волка?» Элайджа уже давно питал нездоровый интерес к ее разводу с печально известным детективом. По ту сторону Атлантики скандал вокруг киллера-крематора стал информационной бомбой. «В таком случае нас нельзя обвинить в сокрытии улик, да? Передай снимки ребятам из отдела компьютерной графики. Насчет увольнения забудь». Элайджа застал Андреа врасплох. Он, конечно же, понял, что она стремилась не просто сохранить должность, но и добиться исключительного права на освещение сенсации. Главный редактор, должно быть, расшифровал возникшее на ее лице выражение, и его ухмылка стала злой. «Не надо делать вид, что тебя надули. Ты свое дело сделала, и на том все. Изабель уже на месте, и репортаж будет делать она». Андреа почувствовала в глазах знакомое пощипывание. Стараясь скрыть слезы, она отчаянно пыталась придумать ответный ход. «Тогда я...» «Что ты?» — засмеялся он. «Уйдешь? Отнесешь фотографии куда-то еще? Бьюсь об заклад, что флешка, о которой ты говорила, является собственностью компании. И если я заподозрю, что ты пытаешься покинуть стены офиса, что-нибудь прикарманив, то прикажу охране тебя обыскать». Андреа представил себе маленький черный прямоугольник, втиснувшийся между картой постоянного клиента сети Starbucks и удостоверением профессионального инструктора по дайвингу. Флешку найдут за пару секунд. Но в этот момент до женщины вдруг дошло, что у нее еще остался последний козырь. «А кроме фотографий есть еще список», — ляпнула она, так и не успев толком собраться с мыслями. «В нем приведены следующие жертвы киллера». «Чушь собачья». Андреа вытащила из кармана мятую ксерокопию и аккуратно сложила ее так, чтобы можно было увидеть только первую строку. «Мэр Реймонд Эдгар Тёрнбулл. Суббота, 28 июня». Элайджа скосил глаза на черно-белый лист, отпечатанный на принтере, который Андреа держала так, чтобы шеф не мог к нему дотянуться. Перед этим он видел, как она отошла от телевизора, вернулась к своему столу и сразу же направилась прямо к нему. Сфальсифицировать бумагу у нее попросту не было возможности. «Под первой строкой еще 5 имен и дат. И клянусь, если вы попытаетесь отнять у меня список, я сожру его у вас на глазах». Чувствуя, что она говорит убийственно серьезно, Рит откинулся в кресле, и лицо его озарилось счастливой улыбкой, будто они перед этим затеяли жаркий поединок в какую-нибудь настольную игру и теперь, наконец, пришли к какому-то результату. «Что ты хочешь?» «Мне нужны исключительные права на освещение этих событий». «Считай, ты их получила». «П Пусть Изабелли дальше топчется по пусту у здания Нью-Скотланд-Ярда. Я передам свой репортаж из студии». «Но ты ведь специализируешься на репортажах с места событий». «Роберту и Мэри скажете, что вечером они нам не понадобятся. Это шоу будет всецело моим». Главного редактора на мгновение охватили сомнения. «Ладно, уговорила. Что еще? «Заприте все двери и никому не открывайте. Пока я не закончу, меня не должны арестовать».